Ты что, совсем не слушаешь меня? Разве ты не видел, что я там сделала?» Она махнула рукой в сторону ванной. «А что, если это не ты?» «Да кто ж еще?» — взорвалась она. «Я просто не в себе, Броуди! Мне всюду видится убийство! Я пишу на стенах! А что, если это не ты?» Невозмутимо повторил он. «Как-никак. Загадки и допущения — это мой конек, и я неплохо зарабатываю на этом. Что, если ты действительно видела то, о чем рассказала? И что тогда? Это же ничего не меняет!» «Еще как меняет!» «Смотрела когда-нибудь газовый свет?» Рис в изумлении уставилась на него. «Кажется, я понимаю, почему ты меня так привлекаешь. Ты такой же чокнутый, как и я. Какое отношение имеет этот фильм к моей болезни? К тому, что я исписала всю ванную?» «А что, если это не ты исписала всю ванную?» Голова у нее разламывалась, в желудке комком сидела тошнота, а поскольку сил добрести до стула у нее не было, Рис просто опустилась на пол, прижавшись спиной к дверце холодильника. «Если ты считаешь, что я столкнулась с психом вроде Шарля Буайе, ты такой же чокнутый, как и я». «А что пугает тебя больше, Рис?» Присев на корточки, он заглянул ей в лицо. «То, что у тебя нервный срыв? Или что кому-то очень хочется, чтобы ты в это поверила?» Она снова содрогнулась. «Не знаю. Допустим, ты действительно стала свидетельницей убийства. Ты сообщила об этом, и слухи быстро разошлись по городу. В скором времени молва дошла и до убийцы, а может, он действительно видел тебя на скале. Все его будущее поставлено на карту. Потому что был свидетель», — прошептала Рис. «Именно. Но единственный свидетель страдал в прошлом нервным расстройством. Это расстройство было вызвано ничем иным, как попыткой убийства. Так почему бы не использовать это в своих целях? Тебе и так поверили далеко не все. Новенькая в городе, вдобавок слишком пугливая, но раз уж ты настаиваешь на своем, почему бы не напугать тебя еще больше? Проще пустить мне пулю в голову и покончить с этим раз и навсегда. Еще одно убийство. Вот тогда тебя точно начнут воспринимать всерьез. Посмертно. Именно. Что ни говори, сломать ее было не так-то уж просто. Но если устраивать тебе эти маленькие сюрпризики, то вполне можно довести тебя до нервного расстройства. Или же добиться того, что ты спятишь или даже сбежишь из города. В любом случае, никто уже не воспримет тебя всерьез как свидетеля. Но это же ненормально. Отнюдь. На мой взгляд, это свидетельствует о значительной выдержке и рассудительности. Иными словами, дело не в том, что я полностью спятила, а в том, что убийца пытается довести меня до нервного срыва, устраивая мне вот такие сюрпризы. Броуди отхлебнул немного пива. Это лишь предположение. Внезапно Рис ощутила, что в горле у нее совсем пересохло. «Мне проще поверить в то, что я действительно спятила. Это как точка. Дальше только больница и все, ясное дело. Но ты не из тех, кто выбирает простые пути. И это ты говоришь женщине, которая большую часть времени только и делает, что прячется, в том числе и от себя самой? Ты действительно так считаешь? Это у тебя от усталости». Броуди встал, затем, помедлив секунду, протянул руку Рис. После мгновенного колебания она тоже поднялась. «А как считаешь ты?» Она глянула ему прямо в глаза. «Я вижу в тебе женщину, которой удалось выжить. Все ее друзья убиты, а ведь они заменили ей семью. Сама она ранена в грудь и оставлена умирать в темной комнатушке. У нее забрали все, что ей было дорого. Просто так, безо всякой причины. Неудивительно, что она все время чувствует себя в опасности, а ее разум отказывается принять случившееся. Но она не сдается. Шаг за шагом пытается она вернуться к нормальной жизни, и этот путь приводит ее в итоге в наш городок. И все потому, что она по-настоящему сильная личность», — добавил Броуди. «Не знаю. Может, ты прав. Ты в полном порядке». Он улыбнулся и коснулся ее лба. «Просто сложи два и два. И еще. Сегодня тебе лучше переночевать у меня». «Даже не знаю». «Собирайся». Он кивнул в сторону сумок. «А это должно быть ужин?» «Черт! Гребешки!» Рис метнулась к сумкам. «Слава богу! Я уложила их вместе со льдом. Они еще холодные». «Мне нравятся гребешки». «Ты еще не пробовал еду, которая тебе не нравилась бы?» Она оперлась руками о стойку. «Пожалуйста, не дай мне окончательно раскиснуть. Я уже как-то говорил тебе, что терпеть не могу истеричных женщин. А еще ты говорил, что тебе нравятся невротички». «Быть нервным не значит быть истеричным. К тому же я решил, что ты недостаточно нервная натура, так что я поищу себе кого-нибудь получше, а пока попользуюсь тобой». Рис потерла усталые глаза. «Что ж, по крайней мере, честно. А ты пока можешь готовить для меня». «Спасибо». Она опустила руки и взглянула на него. «Ты обнимал меня, пока я плакала. Вряд ли это могло тебе понравиться. Ну, это же не имело отношения к истерике. Просто тебе было больно. Только не превращай это в привычку. Знаешь, я люблю тебя».